Издательство «Эксмо». Ольга Иванова. «Дракона не выбирают». Глава первая. «Какое-то странное место для свадьбы», — заметила я, оглядывая темное помещение, больше похожее на подвал или подземелье. Низкий потолок, кирпичная кладка, местами покрытая слизкой плесенью, жуткий запах сырости, еще и вода где-то капает. «Не нравится мне все это». «Ну что вы, голубушка, не волнуйтесь». Полнощёкий мужчина по имени Рудольф, с чьей легкой руки я здесь оказалась, суетливо поправил густую вуаль на моем лице. «И не обращайте ни на что внимания. Все идет по плану, и договоренности все в силе. 5 минут, и вы свободны». Что-то шмыгнуло у меня под ногами, всколыхнув непривычно длинный подол платья. Я тихо вскрикнула и тут же закусила губу. «Это была крыса?» Мой голос дрогнул. «Если и была, Машенька, там ее уже нет». Рудольф ласково похлопал меня по плечу и подтолкнул к деревянной двери. «Ну, идите же. Жених ждет. У него совсем мало времени». «Будто у меня его много». «Да черт побери, Маша, во что ты ввязалась, а?» Происходящее нравилось все меньше, но цена отказа была слишком высока, поэтому я решительно дернула на себя дверцу. Следующее помещение оказалось просторнее, но все так же страдало от сырости и плохого освещения. У одной из стен было организовано нечто наподобие алтаря. Его украшал бронзовый канделябр на 5 свечей. Именно они и являлись здесь единственным источником света. У алтаря стоял священник. Это я поняла по черной рясе, подпоясанной плетеным ремешком, и большому замысловатой формы кулону, который болтался на толстой золотой цепочке. Сам священник был невысок и худ, с жидкой седой бородкой и проплешиной на темечке. В руках он держал талмуд в переплете из коричневой кожи. «Ну, а где же мой суженый?» Стоило об этом подумать, как из тени в круг света выступил мужчина. Рослый, стройный. Судя по осанке, не старик. Это все, что я имела возможность оценить, поскольку человек был закутан в плащ, а капюшон полностью скрывал его лицо. По всей видимости, мне не суждено узнать, как выглядит тот, кто будет числиться моим супругом в ближайшие полгода. Что ж, меня это не должно волновать никоим образом. Лучше думать о банковском счете и сумме, которая ждет меня там, и мечте, что непременно осуществится в скором времени. «Подойдите ближе, миледи», — попросил меня священник. Я хмыкнула про себя. «Миледи, надо же! Я прямо будто при дворе английской королевы. Правда, обстановка далека от дворцовой». Но плечи все равно захотелось расправить и подбородок вздернуть. «Миледи». Понятно, что это чужой мир, но как же непривычно и забавно, да. Могла ли предположить, что когда-нибудь попаду вот так? «Миледи», — поторопил священник. «Да, простите». Я тоже шагнула к алтарю и встала напротив мужчины в плаще. Он даже не шелохнулся. «Как ваше имя, миледи?» — уточнил священник. «Мария», — ответила я. «Нет, все же странно выходить замуж, когда жених даже имени твоего не знает». Впрочем, как его зовут, тоже не закрепилось в памяти. А ведь его имя значилось в договоре. «Возьмитесь за руки», — попросил священник, открывая свою книгу. «За руки?» Я отчего-то занервничала, а жених между тем уже протянул ко мне обе ладони. Плащ разошелся, и я смогла рассмотреть под ним белую помятую рубашку. Потом же мой взгляд опустился на мужские запястья. Их обрамляли некие браслеты, по одному на каждом, простые, без украшений, зато они искрились голубым, и эти всполохи походили на маленькие молнии. Надеюсь, меня не шарахнет током от них. Я неуверенно вложила свои руки в ладони мужчины. Теплые, в отличие от моих, и немного шершавые. А кисти, кстати, молодые. «Леди Мария, лорд Эрик», — заговорил священник, «сегодня вы сочетаетесь браком перед Богом нашим Ревейном и законом королевства нашего Чармлейна». Ну вот и его имя выяснили. Эрик. «Можно без этих формальностей?» Голос лорда Эрика оказался приятным баритоном. «Как скажете, милорд», — кивнул священник. «Лорд Эрик, согласны ли вы взять в супруги леди Марию?» «Согласен». В его тоне мне почудилась насмешка. «Леди Мария, согласны ли вы взять в супруги лорда Эрика?» «Да», — выдохнула я. «Да, но ненадолго». «В таком случае объявляю вас мужем и женой», — быстро закончил священник. «На этом церемония завершена». «И все?» — я несколько удивилась. «И нигде не надо ставить никаких подписей?» «Нет». Священник снисходительно улыбнулся и похлопал по талмуду. «Ваши имена уже появились в брачной книге Волю Ривейна». «Ладно, в таком случае всего вам хорошего», — отозвалась я, вознамерившись поскорее покинуть это место. Но мой супруг удержал меня за руку. «Постойте, миледи». И меня вдруг рывком притянули к себе. «А как же свадебный поцелуй?» «В этом нет необходимости, милорд», — тихо проблеял священник. «Ну как же? А напоследок?» Моя вуаль быстрым движением была откинута назад. Я пребывала в таком ошеломлении, что не успела увернуться, и губы лорда Эрика уверенно впились в мои. Поцелуй был горячим и настойчивым, но недолгим. «Вообще-то в договоре подобного не прописано», — с опозданием возмутилась я и оттолкнула от себя обнаглевшего муженька. «Позволяю вам подать на меня в суд, миледи, если вам, конечно, не понравилось». И в тени его капюшона я смогла рассмотреть ухмылку. «Спасибо за подсказку», — процедила я. «Непременно ею воспользуюсь и обращусь в суд». Дверь была тяжелой, но мне все равно удалось ею хлопнуть. «Все хорошо, Машенька», — встретил меня Рудольф. «Было», — ответила я, срывая с себя фату. «Ровно до того момента, как ваш лорд Эрик не полез ко мне с поцелуями». «Ох, голубушка, вы уж простите ему эту вольность». Рудольф молитвенно сложил руки. «Он не со зла». «Может, и не со зла, но наглости и самоуверенности ему не занимать». «Я ведь уже свободна?» — уточнила я сдержанно. «Да, конечно», — закивал Рудольф. «Сейчас прямиком вас доставят в отель. Там вас уже ждет ужин и мягкая постель. Выспитесь, а утром отправитесь домой». «Хорошо», — вздохнула я. «Тогда поедем быстрее, пожалуйста. Я что-то и правда устала». «Понимаю, голубушка, понимаю. Только...» И в руках Рудольфа оказался плотный шелковый платок. «Глазки снова придется завязать. Вы уж простите, Машенька, но так надо». Я обреченно кивнула и повернулась к нему спиной. Платок с глаз мне разрешили снять в карете на полпути к отелю. Да-да, я ехала в самой настоящей карете. Огромной, снаружи украшенной золотыми завитушками, а внутри обитой синим бархатом. Такими же бархатными были и сиденья, а еще милые подушечки с кисточками. Я приоткрыла шторку. Мимо проплывал вечерний город. Его улицы с аккуратными домиками, брусчаткой и старинными фонарями напоминали историческую часть какой-нибудь Праги или Вены. Подумалось, что я бы не прочь была здесь и задержаться на денек, если бы не обстоятельства. Внезапно карета чуть дернулась и будто провалилась в воздушную яму. Я уже испытывала подобное ощущение, когда была с завязанными глазами. Стук колес резко стих, но экипаж явно продолжал двигаться. Я снова выглянула в окно и тотчас отпрянула от него. Мы летели. Не очень высоко, но летели. Фонари уже проносились на уровне моих глаз, а я могла заглянуть в окна второго и даже третьего этажа. Вжавшись в сиденье, я замерла. Под ложечкой неприятно засосало, а сердце зачастило. Летать я боялась до жути, и не только на самолетах. Избегала даже аттракционов, где надо было подниматься на маломальскую высоту, а еще прозрачных лифтов и даже водных горок. Высоты тоже боялась, но больше тогда, когда находилась на ней в движении. Вот как сейчас. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем колеса экипажа вновь опустились на тротуар. А после дверь кареты распахнулась, и мужчина, одетый в красную ливрею, протянул мне руку. «Добро пожаловать в отель «Барабель», миледи». «Благодарю». Я с осторожностью приняла его помощь. Ноги дрожали, пока я спускалась по лесенке. А когда ощутила под ними твердую землю, выдохнула с облегчением. Громко фыркнула одна из лошадей, невольно привлекая к себе мое внимание. И теперь я заметила то, чего из-за всего сумбура, которым сопровождался мой приход в этот мир, не разглядела раньше. Крылья. У здешних лошадей были крылья. И не с перьями, как у птиц, а перепончатые, точно у летучих мышей. А еще странно вытянутые морды, больше похожие на динозавров. Нет, скорее, драконов. Рудольф предупреждал, чтобы я ничему не удивлялась, но это уже было слишком. Подробнее рассмотреть драколошадок мне не удалось. Швейцар пригласил меня следовать за собой, и вскоре я оказалась в холле отеля. После подвала, в котором я недавно побывала, это место показалось мне дворцом. Всюду позолота, лепнина, ковры. В общем, 5 звезд, все включено. «Вы без багажа, миледи?» — уточнил швейцар. «Да, у меня только это. Я поправила на плече сумочку-рюкзак. Единственная вещь из моего мира, которая осталась при мне. Со свадебным платьем он, конечно, выглядел по меньшей мере странно, но что ж поделаешь, я здесь все равно лишь до утра». Несмотря на поздний час, в отеле кипела жизнь. Из распахнутых дверей ресторана лилась музыка, слышался смех, гул голосов и звон посуды. В холле на мягких диванах расположились солидные джентльмены и вели неспешную беседу. Среди них была лишь одна дама, молодая в красивом зеленом платье с турнюром и кокетливой шляпке, украшенной пером. На меня, к счастью, мало кто обращал внимание. Я поймала лишь пару косых взглядов, и то от персонала. «Сейчас вам принесут ужин, миледи». Швейцар, пропустив меня в номер, поклонился. «Спасибо», — улыбнулась я. Закрыла дверь и с размаха упала на кровать. Потянулась. «Солидненько», — протянула я, разглядывая хрустальную люстру. «Интересно, за чей счет банкет? Неужели лорда Эрика?» Я вспомнила его наглый поцелуй и прикусила губу. «Ненавижу таких беспардонных мужчин, считающих, что мир крутится вокруг них. Если бы я знала, что он такой, то...» «Что то?» — Маша одернула себя. «Отказалась бы от предложения?» «Не криви душой. Ради того, чтобы одним махом отомстить Артуру с его пассией и осуществить заветную мечту, ты была готова на все. Даже поверить незнакомцу и его бредням о другом мире и согласиться на фиктивный брак с черти кем. Кстати, о браке». Я, не вставая, нащупала рукой свой рюкзачок. Внутри лежали документы, ключи от квартиры и прочая мелочевка, еще сменный комплект белья и ночнушка. Ну и главное, тот самый брачный договор. Заключается между Марией Лавриной, далее супруга, мир, земля, и лордом Эриком Хайдом, далее супруг, мир, Панаэль. Сроком 6 месяцев, время исчисления миров совпадает. Обязательства отсутствуют, проживание супругов раздельное, считается расторгнутым по истечении указанного срока. На следующий день по истечении срока договора в качестве вознаграждения супруге выплачивается сумма, равная на этом числе с 7 нулями. Я зависла с блаженной улыбкой. Моя кофейня будет в 1000 раз лучше, чем Артурчика и его рыжей Лики. Теперь без вариантов. Осталось подождать каких-то полгода. Приободрившись, я снова полезла в рюкзак и достала оттуда блокнот с ручкой. В нем я обычно делала всякие пометки, напоминания и зарисовки. Именно последним я и загорелась сейчас — нарисовать очередной макет своего будущего кафе. Я это делала уже не один десяток раз. Добавляла какие-то элементы, придумывала новые или вовсе полностью меняла концепцию. Сейчас же я была вдохновлена эпохой конца XIX века — той самой атмосферой, бытом, которые царили в этом мире, и собиралась изобразить нечто в подобном стиле. Это будет потрясающе. Однако, прежде чем найти чистый лист, я наткнулась на один из первых своих рисунков. Его мы еще делали вместе с Артуром, моим женихом, бывшим женихом. Сердце против воли затопило горечь предательства. А ведь так все красиво начиналось.